Глава 94. Получение груза. Что есть рукопашное под водой? Если здесь, в воздушном океане, на земле, раунд в боксе длился 2 минуты. А ведь это бой с ограниченными правилами. Конечно, помимо правил, придуманных человеком игр, все и всюду окантовано природными законами, и в воде, в среде с иными параметрами, они ощущаются по-иному. Сила тяжести уравновешена. Зато движения требуют усилия, громадных затрат энергии. И все равно они медлительны, будто люди изменили масштаб и стали ближе к гигантам-китам. И несмотря на это замедление, бой в воде, тем более бой, от которого нельзя уклониться и бежать, скоротечен. За счет непредусмотренной экипировки той и другой стороны, здесь нет дальнодействующего оружия, нет пульт-стрел протяженностью в ладонь. Не применяются ультразвуковые гидропистолеты и обещанные, возможно, действительно стоящие на вооружении чьих-то водолазов, сине-зеленые лазеры. Да, кое-что из перечисленного и не получилось бы применить в скученном пространстве затопленных корабельных проходов. А что-то бы наоборот имело бы убийственный эффективный показатель. Эдакое локально абсолютное оружие. Но что говорить, если у обеих сторон ничего такого не имелось? Понятно, на чьей стороне изначально была инициатива. Она же навязывалась временными параметрами и полной неясностью за счет реакции оппонента. И человеческие ресурсы нападающих были до нельзя ограничены. Но зато у них имелась система слежения, компьютерные программы, позволяющие сопоставлять шумы, распространяющиеся по переборкам и делающие заключения о том, где в каком месте ожидается прорыв. Затем требовался расчет оптимального места засады, пути отхода. Не все додумывал компьютер, какие-то шаги оставались за человеком, ибо тут ставилась задача с так называемыми неполными данными, и варианты решения разветвлялись. Однажды выбор происходил. Где-то там, в лабиринте затопленных переходов, под маскировкой шума откачивающих воду помп, некие люди в ластах пытались в очередной раз проверить закон старика Архимеда, тот самый об объеме, выталкиваемым телом воды. Если их не получалось остановить заранее установленным минированием, в дело включался до нельзя примитивный предмет – боевой десантный нож. Между прочим, и десантный для суши, и десантный для моря сделаны по одному принципу. Разве что предназначены для глубин раза в полтора длиннее. Понимаете, может случиться, что им придется распарывать брюхо рыбе марки «Белая акула». А это совершенно не то же самое, что в свете луны полоснуть горло зевающему часовому. Требуется большая глубина пореза. Ну а здесь наведенный компьютером нож работал против людей. У них наличествовало не только горло, а еще всякие чудесные трубки-вентили, делающие их рыбами. Да, понятное дело, поскольку, несмотря на все старания научного сообщества, в придаток к микрочиповым мозгам так и не сумели изобрести достаточно дешевые руки, то грязную работу, как водится, исполнял человек. Обучать салаг было рискованно и некогда, а значит, за дело брался самый умелый. В данном случае бывший командир пиратского десанта, канувший в неизвестность лодки Индира Ганди, Владимир Михеевич Румянцев. Кстати, большой нож для разделки белых смотрелся в его руке пионерской заточкой. Правда, те, против кого он действовал, не успевали удивиться такой диспропорции. В принципе, они вообще ничего не успевали. Ни увидеть, ни услышать. Что-то черное, чернее окружающего мрака вокруг, надвигалось на них сбоку. Какой-то плеск, какое-то бульканье, неслышные за перекачкой воды помпами из пустого в порожнее. И что-то черное уже уходило прочь. Словно щупальца огромного, выведенного посредством поощряемых реактором мутаций спрута. И тогда эти смелые люди-рыбы входили в следующую фазу превращений. Они становились кормом для рыб, червей, а может быть микробов. А Владимир Михеевич Румянцев спешил назад к своим ребятам, орудующим в чужом арсенале. Ведь там наличествовали большие и тяжелые, даже при воздействии закона Архимеда, предметы. Их нужно было переставлять с места на место, для этого очень требовалась еще большая приручная сила.